Они прошли мимо стоянки с катерами, выбрались через кустарник на лужайку с высокой травой. Том сел, Алик устроился рядом. Было еще утро, не жарко. Том лег на траву, Алик последовал его примеру. Здесь действительно было замечательно. Шум ветра, океан, трава скрывало их целиком. И Алик посмотрел в небо. Хотелось обо всем забыть в этом раю. Нет, не обо всем он хотел забыть. Эл выжила. Эта мысль грела душу жарче солнца. Она выжила. В нем вспыхнуло много надежд. Он словно вырвался из блужданий во мраке, вышел на свет. «Хочешь помочь, Эл?» — спросил Том, словно мысли его прочел. «Конечно!» — Алик приподнялся. «Лежи. Сейчас никуда бежать не нужно», — засмеялся Том. «Ей-богу, Алик, я всегда считал тебя самым серьезным и взрослым в вашей компании. А сейчас вижу, что ты мальчишка-мальчишкой. Я и сам не понимаю, что со мной. Верно, раньше я лучше с собой владел. Уж не после ли Плутона произошла эта перемена», — предположил Том. «Да, после Плутона. Я вел себя как... Ну, вот только не начинай снова грызть себя. Не могу. Не могу». «Можешь. Ты наделал серьезных ошибок. А исправил хоть одну?» «Я пытался. Я буду пытаться». «Похвально», — вздохнул Том. «Вы сказали, что я могу помочь. Знаете как? Но для этого нам нужно серьезно поговорить, а я не знаю, как начать этот разговор. Если это ради Эл и ее экипажа, я готов. А ты сможешь искренне, без страха, ответить на некоторые мои вопросы?» «Я постараюсь». «Тогда вопрос первый. Когда тебя завербовала служба времени?» Алик опешил. Сел, усталый сон на Тома. «Вот так поворот. Откуда он узнает?» Эл сказала. «Но тогда он знал бы, когда». «Испугался?» — спросил Том. «Не бойся. Никто о нашем разговоре не узнает». «Узнает», — резко сказал Алик. «Думаешь, следят?» Том беззаботно лежал в траве и грыз стебелек, словно они вели непринужденную беседу. «Ты лежишь в мертвой зоне. А на воротнике твоей одежды кран. Это Эл придумала. Она у нас известный конспиратор. Правда? Под этой травкой есть слой с глушителями всех частот. Так что не бойся, не удивляйся, не услышат». «Есть и другие способы», — сказал Алик. «Ты про доктор Бернс с ее особыми способностями? Так ведь мысли она не читает, насколько мне известно». «Не хочешь — не рассказывай. Я хочу помочь тебе выпутаться из... И не только тебе, но Эл и Дмитрию тоже. Начнем с того, что ты ни в чем не виноват. Так когда тебе предложили сотрудничество?» «Меня вынудили. Это произошло на Плутоне. Почему вы спрашиваете, какое отношение вы имеете к этому?» «Я это делаю ради Эл. Устроит такой ответ?» Том стал очень серьезным. «Да что вы можете? Зачем вам влезать?» «Вы просто историк», — возразил Алик. «Делать я могу немного, но помочь советам я готов. И я, да, историк. А, как известно, время — очень загадочная координата. Не последняя в моей специальности». Алик усмехнулся. «Ты не ответил на вопрос. Если не хочешь говорить, принуждать не могу», — напомнил Том. «Ты запутался и запутаешься еще больше, если тебя не направить в нужное русло». Алик упрямо молчал. «Ну, настроишь ты устройство. Доберетесь вы до приборов. Только вот где окажетесь в итоге?» — продолжил Том. «Да чего вы взяли, что я собираюсь так поступить?» — стал отпираться Алик. «Рассел сказал». «Курк, вам?» «Удивлен. Инспектор знает, откуда вы. И я знаю. И Ставинский знает. Твое начальство. Какие уже теперь тайны?» «Какую цель вы преследуете? Алик готов был отбиваться до последнего. Вы шантажируете меня? Не выйдет». «Перестань. Ты знаешь, что значит для меня Эл. Ты и Дмитрий тоже мне не чужие. Успокойся. Мне не нужны твои ответы. Ты не можешь вытащить Эл Суэст. Но здесь ей тоже нужна помощь. К ее возвращению все должно быть готово, чтобы вы могли сбежать в любой момент. Если ты готов участвовать, отвечай на вопросы». «Хорошо». Алик снова лег. Ему не хотелось смотреть в глаза Тому. «Меня завербовали на земле. Я только оправился после шока, как мне пригрозили арестом. Формально это и был арест. Они сказали, что знают про мои отношения с Эл. Что она мутант и ловко скрывает это. А я ее сообщник. Я упирался, как мог. Они могли бы исследовать мою память. Но врачи тогда запретили. До конца не было ясно, что со мной случилось. Поэтому мои мозги оставили в покое. Я не знаю, кто сообщил им, что Эл из прошлого. Возможно, про меня им было тоже известно. Но вот Димка кажется чист. Меня таскали на допросы целый месяц. И все, что они вытрясли из меня, было уже несущественно. Как тебе удалось? Там хорошие мастера. Том сдвинул брови и посмотрел на него. Это ведь была не служба времени, а служба безопасности планеты. Служба времени такими глупостями не занимается. Вы это знаете. Да, есть одно правило – говорить правду. Эл часто пользовалась этим. Я тоже решил попробовать. Я не лгал, отвечал на вопросы, только по-разному. Мне хватало хладнокровия держать себя в руках. Меня спасли головные боли. После шока они были довольно часто. Врачи утверждали, что это влияние Плутона. Так что беседы длились не больше получаса, а потом меня оставляли в покое, и я успевал все вспомнить и обдумать. Я понял, что у меня получается их обмануть, когда Эл утвердили в звании капитана. Я понял, что я их обыграл. Я не стал свидетелем, но я попался на другом. Как последний дурак. Однажды меня навестила Светлана Берт. Опять. Она извинилась за инцидент на Плутоне. Мы мило побеседовали, и тогда я почувствовал, что ей что-то надо от меня. Я так и спросил. Она рассказала мне про стычку с Эл, про ее угрозы. Она сказала, что от Ставинского знает, что Эл из прошлого. В определенный момент я допустил ошибку. Она запутала меня, и я подтвердил слова Ставинского. Я не сразу понял свой провал. Вот теперь я готов был к настоящему аресту. Но Светлана не выдала меня. Напротив. Благодетельствовала. Она предложила мне попробовать попасть в службу времени. Я же штурман. Она убедила меня, что моя квалификация и знания наук помогут. В космос меня не пустят, пока я не пройду реабилитацию. И это время можно использовать с пользой. Я сомневался до того момента, пока она не повела меня в сам корпус Института времени. Она сказала, что сделала какое-то открытие. Она связала аномалии, происходящие с Эл, со скачками во времени. Она говорила как врач, убедительно, очень. И я ей поверил. Я искал для себя любую зацепку, чтобы доказать себе, что Эл не мутант, не подмена. Я не поверил Эл, как поверили мои друзья, и оказался предателем. И чем больше я общался с доктором Бернс, тем больше она вытаскивала из меня. Она сделала вид, что не верит, что Эл мутант космического происхождения. И я на своей шкуре понял, как скатывается по наклонной плоскости. Но я смог понять механизм переброски. Математически это можно описать довольно легко. Формулы старые, известны давно. Светлана подогрела мое любопытство, мое стремление. Я был уверен, что этим помогу Эл. Но это была ловушка. Через полгода я случайно встретился с инспектором Донованом, напарником Курка. От него-то я и узнал истинные мотивы. На руках у Бернса оказалась такая информация, что она могла завалить Эл в любой момент. И вот тогда я стал готовить побег. Я добился перевода в отдел, где Светлана меня не достанет. Я уже не следователь, я патрульный. Я на себе испытал переброску. Я там работал, я знаю, как она работает. Может, я мыслю плоско, и меня вычислили уже. Но если даже завели такой разговор, вы, то один шанс у нас все-таки будет грехом не воспользоваться. Том усмехнулся. А потом что? Спросил он. Я еще не думал. Видно будет, пока выберемся отсюда. Не жалко? Вот так вот все бросить. Вы что, остаться предлагаете? Удивился Алик. Том выплюнул истерзанную травинку, сорвал новый стебелек. Хочешь, я за 5 минут развею тень твоих страданий? А? Поэтично сказал.